Она зашагала к машине, а Ребус, задержавшийся рядом с Тенчем, склонился к его уху. «Женщина, которую ударил по голове ваш мальчик, ее мать. А это значит, что дело никогда не закончится. Понимаете, о чем я говорю? Не закончится, пока мы не добьемся того, чего хотим». Снова склонившись к Тенчу, он для большей доходчивости добавил: «Ваша супруга пока не подозревает о Деннис?» «Так вот, как вы узнали, что я Озиман», — догадался Тенч. «Вам рассказала Эллена Уайли». «Не слишком умно с вашей стороны, господин муниципальный советник, шалить на стороне. Тут скорее деревня, чем город, и все выплывает рано или...» «Господин Ребус!» «Да ничего такого не было!» — зашипел Тенч. «Это вы не мне объясняете, сэр. Теперь, как я понимаю, вы проинформируете своего нанимателя?» «Ну что ж, пусть делает, что хочет. Я не пасую перед ему подобными, и перед подобными вам тоже». Тенч бросил на Ребуса вызывающий взгляд, но тот, постояв еще секунду, улыбнулся и пошел вслед за Шивом к машине. «Может, все-таки позволишь?» — спросил он, застегивая ремень безопасности. Повернувшись к нему, она увидела у него в руке пачку сигарет. «Только не закрывай окно», — велела она. Ребус скурил, выпуская дым в вечернее небо. Они не проехали и 40 ярдов, как вдруг их обогнала машина и, взвизгнув тормозами, преградила дорогу. «Что это, черт возьми?» — процедил сквозь зубы Ребус. «Да это же Бентли», — усмехнулась Шиван. И точно, при свете тормозных огней они увидели, как Каферти, выбравшись из машины, направился к ним. Подойдя, он нагнулся к открытому окну пассажирской двери. «Остынь! Ты не у себя дома», — предостерег его Ребус. «Да и вы тоже. Побывали в гостях у Тенча, да? Надеюсь, он не пытался вас купить?» «Он уверен, что ты платишь нам 500 в неделю», — ответил Ребус. «И сделал нам контрпредложение по штуке каждому». Он выпустил струю дыма в лицо Каферти. «Я купил паб в Портобелло», — сообщил Каферти, махая рукой перед носом, чтобы отогнать дым. «Пойдем выпьем?» — Ну уж нет, лучше помру от жажды, — ответил Ребус. — Может, просто посидим? — Что вам нужно? — спросил Шиван, не снимая рук с руля. — Это я ее так раздражаю? — спросил Каферти Ребуса. — Или у нее крепнет характер? Вдруг он сунул руку в окно и схватил одну фотографию из пачки, лежавшей на коленях у Ребуса. Затем, отойдя на пару шагов от машины, поднес глаза. Шиван, в одно мгновение выскочив из машины, бросилась к нему. — «Я сейчас не в настроении шутить, Каферти». «Ага», — протянул он, — «а ведь я кое-что слышал о вашей матери и узнал этого ублюдка». Шиван остолбенела. Рука, протянутая к фотографии, замерла в воздухе. «Его зовут Кевин или Кейт», — продолжал Каферти. «Кейт Карбери», — уточнила Шиван. Поняв, что она попалась на удочку, Ребус стал выбираться из машины. «Тебя это не касается», — предупредил он Каферти. «Конечно нет», — согласился тот. «Я понимаю, что это дело личное. Просто поинтересовался, не могу ли чем-либо помочь, только и всего». «Как помочь?» — спросил Шиван. «Не слушай его», — внушительно проговорил Ребус. Но Каферти своим взглядом буквально загипнотизировал Шиван. «Всеми способами, какими смогу», — спокойно пояснил Каферти. «Ведь этот Кейт работает на Тенче, верно? Так не лучше ли взять обоих, чем одного исполнителя?» Тенчи не было на Принцесс-стрит. «Потому что у него есть мозги, которых нет у сопляка Кейта», — заметил Каферти. «А безмозглые парни легко внушаемы». «Господи, Шиван!» — взмолился Ребус, хватая ее за руку. «Да он же хочет любой ценой свалить Тенча». Ткнув пальцем в сторону Каферти, он злобно крикнул: «Не смей ее впутывать!» Не обращая внимания на Ребуса, Каферти протянул фотографию Шиван. «Ставлю фунт против пенни, что Кейт сейчас играет в пул в Ристалгере. Есть только один способ узнать». Взгляд Шиван застыл на фотографии, когда Каферти окликнул ее. Она подняла голову, несколько раз моргнула и посмотрела на него изучающим взглядом. «Не сейчас», — решительно сказала она. Он пожал плечами. «Когда хотите. Вас при этом не будет», — объявила она. Он состроил обиженную мину. «Какая несправедливость! Особенно после того, как я столько вам рассказал». «Вас при этом не будет», — повторила она. Каферти повернулся к Ребусу. «Я сказал, что у нее крепнет характер». Я мягко выразился. — Похоже на то, — согласился Ребус. Глава 21. Ребус нежился в ванне минут 20, когда вдруг раздалось треньканье домофона. Он решил не отвечать, но тут затрезвонил мобильник. Звонивший оставил сообщение, об этом телефон известил его соответствующим сигналом. Расставаясь с Шиван, он велел ей ехать прямо домой и отдохнуть. Вот дерьмо! Выругался он, предположив, что она вляпалась в очередную неприятность. Инспектор вылез из ванны, обмотался полотенцем и, оставляя на полу влажные следы, прошлепал в гостиную. Сообщение, однако, пришло не от Шиван, а от Эллен Уайли, которая сидела в машине, припаркованной у его дома. «Никогда еще не пользовался таким успехом у дам», — пробурчал он, соединяясь с последним звонившим. «Заходи через 5 минут», — сказал он Эллен и пошел в ванную одеваться. Вновь затренькал домофон. Он открыл дверь подъезда и, оставаясь у входной двери в квартиру, стал прислушиваться к шарканью ее подошв по ступенькам двух лестничных пролетов, ведущих к его квартире. «Эллен, всегда рад тебя видеть», — приветствовал он ее. «Прости, Джон, мы были в пабе, но я все время думаю только об этом». «О взрывах?» Она покачала головой. «О деле, которое ты расследуешь». Оказавшись в гостиной, Эллен сразу подошла к столу, заваленному бумагами, увидела прикнопленные к стене картинки и принялась их разглядывать. «Я провела полдня», — снова заговорила она, — «читая об этих чудовищах, читая то, что говорили о них родственники пострадавших.